Глава 5. Битва в доме. Дом купца Гугенота представлял собой высокое узкое здание, занимавшее угол улиц Святого Мартына и Бероновой. Он был четырехэтажный, такой же суровый и мрачный, как и его владелец, с высокой островерхой крышей, длинными окнами, с мелкими ромбовидными стеклами, фахверком. Фахверком называется сделанная для каждой стены рама из четырех брусьев с еще двумя внутри перекрещивающимися по диагонали, а остальное пространство стены состоит из глины или покрыто штукатуркой. Из окрашенного в черную краску дерева с промежутками, заполненными штукатуркой, и 5 ступенями крыльца, которое вело к узкому и темному входу. Верхний этаж был просто складом для запасного товара. Ко второму же и третьему были приделаны балконы с крепкими деревянными перилами. Выйдя из коляски, дядя и племянник очутились перед густою толпою, чем-то, очевидно, взволнованной и смотрящей вверх. Взглянув по тому направлению, офицер увидал зрелище, при котором лишился способности чувствовать что-либо, кроме глубокого изумления. С верхнего балкона висел головой вниз человек в ярко-голубом кафтане и белых штанах королевских драгун. Шляпа и парик с него слетели, и стриженная голова медленно качалась взад и вперед на высоте 7 сажень над мостовой. На лице его, обращенном к улице, было выражение смертельного ужаса, а глаза крепко зажмурены, точно он боялся открыть их перед ожидающей его участью. Голос его громко раздавался по всей окрестности, наполняя воздух воплями о помиловании. Над ним в углу балкона стоял молодой человек и, наклонившись над перилами, держал висящего драгуна за щиколотки. Но он смотрел не на свою жертву, а через плечо на толпу солдат, собравшихся в комнате у балконной двери. В повороте его головы выражался гордый вызов, между тем как солдаты топтались взад и вперед на пороге, не зная, броситься на него или уходить. Молодой человек выпустил одну из ног драгуна и продолжал держать его только за другую, между тем как та нога беспомощно болталась в воздухе. Драгун безуспешно цеплялся руками за стену позади себя, не переставая вопить пронзительнейшим голосом. «Втащи меня назад, чертов сын! Втащи меня!» — голосил он. «Что, ты убить меня собрался, что ли? Помогите, добрые люди, помогите!» «Вам хочется влезть наверх, капитан?» — сказал державший его молодой человек ясным и твердым голосом на прекрасном французском языке, но с таким выговором, который показался странным, смотревший снизу толпе. «Да, черт бы вас взял, да! Так отошлите ваших людей! Убирайтесь, болваны, сумасшедшие! Что ж, вам хочется, чтобы я разбился об мостовую? Прочь, говорю я! Вон отсюда!» «Вот так-то лучше», — сказал юноша, когда солдаты скрылись из виду. При этом он потянул драгуна за ногу и поднял его достаточно высоко, чтобы тот мог обернуться и ухватиться за нижний угол балкона. «Как вы себя теперь чувствуете?» — спросил он. «Держите меня, ради бога, держите меня! Я держу вас очень крепко. Так втащите меня совсем. Не так скоро, капитан. Вы прекрасно можете разговаривать и в этом положении. Втащите меня, сударь, втащите меня! Все в свое время. Ах, вы убьете меня! Напротив, я намерен вас втащить. Да благословит вас Бог. Но только с одним условием. Ох, я согласен, я сейчас упаду. Вы покинете этот дом вместе с вашими солдатами и больше не будете беспокоить ни старика, ни девицу. Даете обещание?» «О, да! Мы уйдем. «Честное слово?» «Разумеется! Только втащите меня!» «Не спешите. Мне так удобнее с вами беседовать. Я еще не знаю, каковы здесь законы. Может быть, такие вещи тут запрещаются? Так вы обещаете мне, что это дело не навлечет на меня неприятностей?» «Никаких, никаких! Только тащите!» «Очень хорошо. Пожалуйте». Он стал тянуть драгуна за ногу, а тот цепляться за перила, пока при одобрительном ропоте толпы ему не удалось перевалиться через перила на балкон, куда он шлепнулся как мешок, и некоторое время пролежал неподвижно. Затем, поднявшись на ноги и не взглянув даже на своего противника, он с ревом бешенства кинулся в балконную дверь. Пока все это происходило наверху, молодой гвардеец стряхнул с себя свое оцепенение и стал расталкивать толпу с такой силой, что вскоре вместе со своим спутником очутился почти у самого крыльца. Его мундир сам по себе мог служить паспортом повсюду, а лицо старого Катина было так известно в околотке, что все, стоявшие у дома, немедленно пропустили его. Дверь перед ними распахнулась. О, в темном коридоре их встретил старый слуга, ломая руки. «О, хозяин!» — кричал он. «Какие дела! Какое злодейство! Они убьют его!» «Кого?» «Да этого храброго господина из Америки! О, боже мой! Послушайте-ка, что там делается?» Пока он говорил, возня и крики, вновь поднявшиеся наверху, вдруг завершились ужаснейшим грохотом, перемешанным с залпами ругательств, стуком и шумом, так что весь старый дом содрогнулся на своем основании. Вновь прибывшие тотчас кинулись наверх и, миновав первую лестницу, начали подниматься на вторую, когда навстречу им слетели большие недельного завода часы, перескакивая через 4 ступени сразу, перепрыгнули всю площадку и угодили прямо в противоположную стену, где рассыпались в кучу металлических колес и деревянных обломков. Минуту спустя с лестницы скатился клубок из 4 людей и кусков разломанных перил. Люди продолжали борьбу и на площадке, вскакивая, падая и дыханием своим напоминая тягу ветра в трубе. Они так тесно сплелись друг с другом, что вряд ли было бы возможно различить их, если бы средний не был одет в черное фламандское сукно, а трое обхвативших его в солдатскую форму. Впрочем, человек, на которого нападали, был так силен и крепок, что как только ему удавалось встать на ноги, он таскал остальных за собой по всей площадке, как дикий кабан тащит виснущих на нем собак. Вслед за дерущимися сбежал офицер, сунулся между ними, чтобы схватить статского за горло, но тотчас отдернул руки с ругательством, ибо тот своими крепкими белыми зубами больно укусил его за левый большой палец. Прижимая рану ко рту, офицер выхватил шпагу и заколол бы своего безоружного противника, если бы Декатина, бросившись вперед, не схватил его за локоть. «Вы подлец, Дальбер!» — крикнул он. Внезапное появление королевского лейб-гвардейца произвело магическое действие. Дальбер отскочил назад, не выпуская пальца изо рта, и, мрачно глядя на вновь прибывшего, опустил шпагу. Его длинное желтоватое лицо было искажено гневом, а маленькие черные глаза горели злобою и адским пламенем неудовлетворенной мести. Его солдаты выпустили свою жертву и выстроились в ряд, задыхаясь, между тем, как освободившийся от них юноша прислонился к стене и, счищая пыль со своего черного платья, смотрел то на своего избавителя, то на противников. «Мне давно надо посчитаться с вами, Дальбер», — сказал Декатина, вынимая рапиру. «Я по приказу короля», — проворчал тот. «Без сомнения». «Защищайтесь, сударь». «Я здесь по долгу службы, говорю вам». «Очень хорошо. Вынимайте шпагу, сударь». «Я не имею повода к ссоре с вами». «Нет». Декатина шагнул вперед и ударил его рукою по лицу. «Мне кажется, что теперь имеете», — сказал он. «Черти и дьявол!» — заорал капитан. «К оружию, ребята! Эй, вы там, наверху! Уберите-ка этого молодца и хватайте вашего пленника! Ну, именем короля!» На этот зов торопливо сбежала с лестницы еще с дюжину солдат, тогда как трое бывших на площадке опять двинулись к своему недавнему противнику. Тот, однако, двинулся от них и, выхватив из рук старого купца его толстую дубовую палку, стал около гвардейца со словами: «Я с вами, сударь». «Уберите вашу челядь и сражайтесь со мною, как дворянин», — закричал Декатина. «Дворянин? Послушайте-ка этого мещанишку Гугенота, семья которого барышничает сукном». «Ах ты, трус! Я напишу на лице твоем, что ты лжешь». Он кинулся вперед и нанес удар, который попал бы в сердце Дальберу, если бы тяжелая сабля одного из драгун не опустилась сбоку на его изящное оружие и не перерубила его у самой рукояти. С воплем торжества его враг бешено наскочил на него и занес рапиру, но был обезоружен молодым иностранцем, который сильным ударом палки вышиб у него из рук оружие, со звоном упавшее на пол. Тем временем один из бывших на лестнице солдат вытащил пистолет и прицелился в голову гвардейца. Но тут какой-то низенький старичок, спокойно вошедший с улицы и с заинтересованным видом следивший за быстрой сменой событий, улыбаясь, как при забавном зрелище, вдруг выступил вперед и таким решительным и властным голосом приказал всем бойцам опустить оружие, что все шпаги одновременно ударились о пол, как будто на ежедневном учении. «Ну, господа?» «Ну, господа!» — сказал он, строго смотря на всех по очереди. Это был очень маленький подвижный человек, худой, как селедка, с выдающимися зубами и в громадном парике с массою длинных локонов, совершенно скрадывавших его морщинистую шею и очертания его узких плеч. Одет он был в длиннополый кафтан из бархата мышиного цвета с золотой отделкой, а высокие кожаные сапоги и небольшая треуголка с золотым галуном напоминали о чем-то военном. Его осанка и движения отличались изяществом и важностью. По манере высоко держать голову, по острому взгляду черных глаз, по тонким чертам и самоуверенной повадке, всякий признал бы в нем лицо, власть имеющее. И действительно, как во Франции, так и за ее пределами мало кому было неизвестно имя этого человека, стоявшего теперь на площадке гугенотского дома с золотой табакеркой в одной и с кружевным платком в другой руке. Кто мог не знать последнего из могущественных французских вельмож, храбрейшего французского полководца, всеми любимого Конде? При виде его худощавого, желтого лица драгуны и их начальник замерли, выпучив глаза, а де Котина поднял обломок своей рапиры, отдавая честь. «Э-э!» — воскликнул старый воин, всмотревшись в него. «Вы были со мною на Рейне, да? Я знаю вас в лицо, капитан». «Я был в пикардском полку, ваша светлость. Моя фамилия де Котина». «Да-да». «Ну, а вы, сударь? Кто вы такой? Черт бы вас взял!» «Капитан Дальбер, ваша светлость, лангедокских синих драгун». «Эй, я ехал мимо в карете и видел, как вы висели кверху ногами. Молодой человек оставил вас в живых с условием, как я понял». «Он поклялся, что уйдет из этого дома», — закричал молодой иностранец. «А когда я его втащил, то натравил на меня своих людей, и мы спустились сюда все вместе». «Честное слово, вы за собой немного оставили», — улыбнулся Конде, глядя на обломки, покрывавшие пол. «Так вы нарушили слово, капитан Дальбер». «Я не мог заключать условия с гугенотом и врагом короля», — угрюмо ответил драгун. «Вы, кажется, могли заключать условия, но не исполнять их. А вы почему же отпустили его, сударь, когда перевес был на вашей стороне?» «Я поверил его обещанию». «Вы, видно, доверчивы от природы». «Я привык иметь дело с краснокожими». «Да? И вы думаете, что на краснокожего скорее можно положиться, чем на королевского драгунского офицера?» «Час назад я этого не думал». «Хм». Конде захватил большую понюшку табаку, а потом стряхнул своим кружевным платочком пылинки, упавшие на его бархатный кафтан. «Вы очень сильны, милостивый государь», — сказал он, внимательно глядя на широкие плечи и высокую грудь юноши. «Вы, полагаю, из Канады?» «Я из Нью-Йорка». Конде покачал головой. «Что ж, это остров?» «Нет, сударь, это город». «В какой провинции?» «В Нью-Йоркской». «Значит, главный город». «Нет, главный город у нас Олбани». «А почему же вы говорите по-французски?» «Моя мать родом из Франции». «А давно ли вы в Париже?» «Одни сутки». «Только-то! И уже начали выбрасывать за окна земляков у вашей матушки. Он надоедал девице, сударь, а я попросил его перестать. Тогда он выхватил шпагу и убил бы меня, если бы я с ним не схватился. А он позвал своих людей на помощь. Вот, чтобы их-то держать подальше, я и поклялся, что сброшу его вниз, если они сделают хоть шаг. Однако, как только я его выпустил, они опять на меня напали, и не знаю, каков был бы конец, если бы этот господин не вступился за меня. Хм, вы поступили очень хорошо. Вы молоды, но догадливы. Я вырос в лесу. Если там много таких, как вы, то моему приятелю де Фронтенаку будет немало хлопот с основанием той империи, о которой он мечтает. Но что же это значит, капитан Дальбер? Чем вы можете оправдаться? Королевским приказом, ваша светлость. Как? Вам приказано было обижать девицу? Мне приказано, ваша светлость, употреблять все меры для привлечения этих людей в лоно истинной церкви. «Честное слово, вы очень похожи на апостола и борца за святую веру», — сказал Конде, насмешливо прищурив свои сверкающие черные глаза и устремив их на грубое лицо драгуна. «Уберите отсюда ваших людей, сударь, и никогда более не смейте переступать порог этого дома». «А как же королевский приказ, ваша светлость?» «Я скажу королю, когда его увижу, что нашел здесь вместо солдат разбойников». «Ни слова, сударь! Вон! Ваш позор вы берете с собою, а честь ваша остается здесь!» Из жеманно высокомерного и насмешливого старого щеголя он в одну минуту превратился в сурового воина с неподвижным лицом и пламенным взором. Дальбер отступил перед его мрачным взглядом и пробормотал команду, по которой драгуны, топая ногами и погромыхивая саблями, вереницей направились вниз. «Ваша светлость», — сказал старый гугенот, выступая вперед и распахивая одну из дверей, выходивших на площадку, — «воистину вы явились ныне избавителем Израиля и камнем преткновения для дерзновенных. Не удостоите ли опочить под моей кровлею и откушать кубок вина, прежде чем шествовать в дальнейший путь?» Конде поднял свои густые брови, услышав библейские выражения купца, но учтиво поклонился в ответ на приглашение и вошел в комнату, роскошь убранства которой удивила и восхитила его. Такая комната с панелями из темного полированного дуба, лакированным полом, величественным мраморным камином и великолепную лепную работой на потолке была бы уместна в любом дворце. «Моя карета ждет внизу, и мне некогда медлить», — сказал он. «Я нечасто покидаю свой замок в Шантильи для поездок в Париж, и только счастливая случайность дала мне сегодня возможность услужить порядочным людям. Когда на доме вместо флага вывешен кверху ногами драгунский офицер, то мудрено не полюбопытствовать, в чем дело. Но я опасаюсь, сударь, что пока вы останетесь гугенотом, вам не будет покоя во Франции. Закон действительно жесток к нам. И станет еще более жестоким, если верны придворные слухи, дошедшие до меня. Не знаю, отчего бы вам не покинуть родину. Мои обязанности и дела удерживают меня здесь. Конечно, всякому свои дела виднее, а не умнее ли будет склониться под грозою?» Гугенот сделал жест ужаса. «Ну, я сказал только так. А где же та красная девица, из-за которой вышел шум?» «Где Адель, Пьер?» — спросил Катина старого слугу, внесшего на серебряном подносе плоскую бутылку и цветные венецианские бокалы. «Я запер ее в свою комнату, барин». «А где же она теперь?» «Я здесь, батюшка!» Девушка вбежала в комнату и обняла отца. «Надеюсь, эти злые люди не обидели вас, милый?» «Нет, нет, дорогое дитя. Все мы невредимы, благодаря вот его светлости, принцу Конде». Адель подняла глаза и тотчас их опустила перед испытующим взором старого вояки. «Да заплатит Бог вашей светлости», — пролепетала она. От смущения кровь бросилась ей в лицо. Нежный и изящный овал его, большие серые глаза и волна блестящих волос, оттенявших своим темным цветом алебастровую белизну шеи, привели в восторг даже Конде, который в течение 60 лет перевидал всех красавиц при дворах трех королей, и он залюбовался молодой гугеноткой. «Без сомнения, мадемуазель, вам хотелось бы выезжать в большой свет, слушать приятную музыку, видеть все прекрасное и наряжаться в драгоценности, а не смотреть лишь на улицу Святого Мартына, сидя в этом большом и мрачном доме, пока не увянут розы на ваших щечках». «Где живет мой отец, там и мне хорошо с ним», — сказала она, кладя обе руки на руку отца. «Мне ничего не нужно, кроме того, что у меня есть». «А я думаю, не лучше ли тебе пойти опять к себе», — строго заметил старик, которому не понравились слова принца. И она поспешила повиноваться. «Вам нечего бояться за вашу маленькую голубку», — сказал Конде, когда она ушла. «Я вижу, что она столь же хороша душою, как наружностью. Чего же более?» «Моя карета ждет, господа. Желаю всем вам счастливо оставаться». Он наклонил свою обремененную париком голову и засеменил к выходу своей жеманную щеголеватую походкою. Из окна Декатина увидел, что он сел в ту самую раззолоченную карету, которая заслонила им путь, когда они спешили из Версаля. «Правду сказать», — обратился он к молодому американцу, «при всей нашей благодарности принцу надо признаться, сударь, что вам мы обязаны еще более. Вы рисковали жизнью за мою кузину, и если бы не ваша палка, Дальбер проткнул бы меня насквозь. Вашу руку, сударь, такие вещи не забываются». «Да, следует благодарить его о Мари», — прибавил старый гугенот, который вернулся, проводивший знаменитого гостя до кареты. «Он воздвигнут был, яко защитник угнетенным и помощник, находящимся в нужде. Прими благословение старика, Амос Грин, ибо родной сын не сделал бы для нас более, чем сделал ты, чужестранец». Но их молодой собеседник казался более смущенным этими выражениями благодарности, чем всеми предшествующими событиями. Краска покрыла его загорелое и ясное лицо, гладкое, как у ребенка. «У меня есть мать и две сестры за морем», — сказал он застенчиво. «И вы почитаете женщин ради них?» «Мы все там почитаем их. Может быть, от того, что их у нас так мало. Вы здесь, в Старом Свете, совсем не знаете, каково без них. Я всегда бродил вдоль озер за мехами, месяцами жевал, как дикарь, в вигвамах краснокожих, грязных и в жизни, и в речах, вечно сидящих на корточках вокруг своих костров, точно жабы. Так вот, когда я после того возвращался в Альбании, где тогда жили наши, и слушал, как сестры играют на клавикордах и поют, а матушка рассказывает о Франции, былых времен, времен ее детства и отрочества, и обо всем, что они перестрадали за правду, тут вот я каждый раз чувствовал, что значит добрая женщина, и как она, подобно солнцу, вызывает наружу из души нашей все, что в нас есть лучшего и благородного. «Право, да, мы должны ценить вас. Вы так же красноречивы, как храбры», — сказала Адель Катина, которая, стоя на пороге только что отворенной ею двери, слышала последнюю часть его речи. Он на минуту забылся и потому высказался без стеснения, но при виде Адель покраснел снова и опустил глаза. «Я много жил в лесах», — сказал он, «а там так мало говоришь, что вовсе можешь разлучиться. Вот потому-то отец и послал меня на время во Францию. Он не хотел, чтобы я ничего не знал, кроме охоты и торговли». «А долго вы пробудете в Париже?» — спросил гвардеец. «Пока Ефраим Саваш не придет за мною». «Кто ж он такой?» «Капитан Золотого Жезла». «Это ваш корабль?» «Корабль моего отца». «Он поплыл в Бристоль, теперь должен быть в Руане, потом вернется опять в Бристоль. Когда же он оттуда снова приплывет сюда, то Ефраим заедет в Париж за мною, и мне пора будет ехать домой». «А как вам нравится Париж?» Молодой человек улыбнулся. «Мне говорили, что это очень оживленный город, и право, после того, что было сегодня утром, Я нахожу, что это самый оживленный город, какой мне приходилось видеть». «И в самом деле», — ответил Декатина, — «вы спустились с этой лестницы весьма живо и вчетвером, с голландскими часами впереди вместо курьера и с целую свитой обломков позади. Но города вы еще не видали?» «Только проездом вчера вечером, отыскивая этот дом. Чудесный город. Но меня угнетал недостаток воздуха. Нью-Йорк — город большой. Говорят, в нем целых 3000 жителей, и что они могут выставить 400 человек милиции, чему я даже едва верю. Но и там, из каждой части города, можно увидеть какое-нибудь творение Божие. Деревья, зеленую траву, отблеск солнца на заливе и реках. А здесь, куда ни взглянешь, дерево да камень. Право, у вас должно быть очень крепкое здоровье, если вы не хвораете в таком месте». «А мы думаем, что вы крепко в здоровье, потому что можете жить в лесах и степях», — воскликнула молодая девица. «И удивительно, как вы находите дорогу в этих безлюдных местах, где так легко заблудиться». «Вот, а я удивляюсь, как вы не заблудитесь среди этих тысяч домов. Что касается меня, то я надеюсь, что будет ясная ночь, когда пойду бродить по городу». «Зачем это вам?» «Чтобы увидеть звезды». «Да в них ведь вы не найдете никакой перемены». «То-то и есть. Если буду видеть звезды, то легко пойму, как идти, чтобы опять попасть в этот дом. Но днем я, конечно, могу брать с собой нож и делать зарубки на дверях мимоходом, потому что прежнего следа своего здесь не разберешь. Тут проходит столько народа». Декатина громко рассмеялся. «Ну, Париж вам покажется еще оживленнее, если вы будете делать зарубки на дверях, точно на деревьях в лесу. Пожалуй, вам лучше сначала ходить с провожатым. Дядя, если у вас в конюшне найдутся две свободных лошади, я могу взять в Версаль нашего нового друга. Там я отбуду дежурство, а он погостит у меня, если не побрезгает солдатской квартирой, и увидит больше интересного, чем на улице Святого Мартына. Что вы на это скажете, господин Грин?» «Я очень бы рад ехать с вами, если бы здесь все было благополучно». «О, этого не бойтесь», — сказал старик. «Распоряжение принца Конде будет нам щитом и покровом на многие дни. Я прикажу Пьеру седлать лошадей». «А я воспользуюсь тем временем, которое мне осталось», — проговорил гвардеец, удаляясь к окну, где поджидала его Адель.